76. Гуру. Только вдумайтесь, главы государств и правительств ведут самые бесчеловечные войны, применяя самое смертоносное оружие и самые недозволенные методы уничтожения людей ради наживы и прибыли своих монополий и ограбления других народов.